Из истории любви. Любовь на земле существовала не всегда. Дикари не обладали этим чувством. Оно появилось в ходе эволюции человека. И не само по себе, а было специально введено в развитие высшими творцами. Но почему было решено ввести данное качество в процесс совершенствования души? Человек был создан для потребностей Земли и иерархических систем с целью производства для них определенных типов энергий. Поэтому его конструкция изначально рассчитывалась на нужные функции и с течением времени постоянно корректировалась. Первый человек-дикарь был не очень удачным экземпляром биоробота. Он мало производил энергии для высших и Земли. При этом дикарь перерабатывал в своем организме энергетические отходы от вышестоящих систем, так как он был включен в единый цикл трансформации космических энергий, где каждая нижестоящая ступень перерабатывает отходы от системы, расположенной выше по космической иерархии. Возможно, последние обстоятельства, работа с низкими энергиями, и повлияло на грубость внешней формы дикаря, потому что всегда существует зависимость, при которой переработка грубого материала требует и грубых перерабатывающих механизмов. Сама физическая форма дикаря была примитивна, как и ее функции. Эти первые люди, биороботы, ничего не чувствовали, так как нервная система у них отсутствовала. Они делали все строго по программе и еще не были разделены на два пола. Такими однополыми они существовали на планете Аректа, где космические системы создавали материальные формы. Первые биороботы не удовлетворяли материальную систему, так как не давали тех результатов, которые требовались Богу. Они очень плохо прогрессировали и на тот момент не были еще способны к размножению. Внешние оболочки создателям приходилось постоянно воспроизводить из биомассы самой системы, что было экономически невыгодно и трудоемко. Это породило идею заставить материальные оболочки саморазмножаться, что в свою очередь привело к идее разделить биороботов на два пола – мужчину и женщину. Но это все происходило за пределами Земли. На нашу планету они были привезены уже разнополыми. Однако до того, как первые мужчина и женщина стали взаимодействовать как противоположный пол, пришлось проработать систему их чувств и эмоций, связи и функций. Тело дикаря постепенно совершенствовалось, одновременно он начинал участвовать в более сложных взаимоотношениях с себе подобными. Огромным достижением высших творцов было то, что они добились, чтобы внешняя оболочка человека воспроизводила свои маленькие копии со всеми их функциями. Непросто было добиться, чтобы ребенок повторял взрослых не только по наружному виду, но и по внутреннему содержанию с сохранением всех функций. Для этого человека наделяли специальной программой. Но чтобы механизм самовоспроизводства работал бесперебойно, пришлось разрабатывать также генетику, генетический код. А так как бесполых роботов для Земли разделили на мужской и женский пол, то потребовалось далее разделить гормоны, линию поведения. А это давало разную психику, но способствовало ускорению прогрессирования. Все это создавалось высшими материальными системами искусственно, а не само по себе, как привыкли считать ученые. Однако человек-дикарь продолжал давать низкий спектр энергии, и образ жизни его не способствовал развитию более сложных отношений. Дикарь нарабатывал очень мало качеств для собственной души. Совершенствование его шло крайне медленно, что не устраивало высших творцов. Поэтому на следующем этапе в организацию дикаря были введены чувства и эмоции. Они помогли ускорить дальнейшее становление его души. Программа развития строилась так, что вовлекали индивида в ряд сложных психологических отношений, заставляя вырабатывать необходимые энергии. Дикарь шел по жесткой программе, и лишь позднее, когда он стал развитее, ему была предоставлена небольшая степень свободы. Жесткие программы позволяли индивиду нарабатывать необходимые энергии и развивать свою чувствительность, заставляли его очеловечиваться. Таким образом, человек-дикарь отходил от своего примитивизма за счет модернизации его физических и тонких конструкций высшими творцами. Разделение однополого робота на мужчину и женщину, введение чувств и эмоций, детовоспроизводство и развитие таких чувств, как любовь, доброта, сострадание. Все это способствовало ускорению развития человека. Но и отношения между мужчиной и женщиной складывались не сразу. Чтобы стимулировать их в сторону прогрессирования души, потребовалось изменить первичную схему поведения пары. То есть дикаря необходимо было вывести из животных отношений и поднять его душу на более высокий уровень. Для этих целей систему чувств пришлось тоже многократно совершенствовать, корректировать в нужную высшим сторону. Чувства, эмоции в своем развитии тоже прошли ряд этапов преобразований. Их стали вводить по мере развития интеллекта человека. То есть каждому уровню интеллекта должна была соответствовать в физическом теле система чувств. Тела менялись при реинкарнациях, а соответствие строения тела и души должно было соблюдаться. Стала разрабатываться, в частности, нервная система. Она появилась намного позднее первого человека. Неоднократно утончались эмоции, психика. Все это не появилось само собой в ходе эволюции, а явилось результатом кропотливой работы высших творцов материальных форм жизни. Отношения строились так, чтобы исчезали низкие инстинкты, и на смену им вводились новые чувства с помощью программ и участия души в новых ситуациях жизни. Для этого постоянно совершенствовался план бытия. С этой целью он изменялся из века в век. Чувства и интеллект в некоторых пределах развивались параллельно. Чувство любви возникло тоже не само по себе. Оно вводилось высшими искусственно и постепенно. По мере исчезновения животного инстинкта формировались новые отношения, а без смысловых понятий они были невозможны. Для прогресса взаимоотношений между мужчиной и женщиной в программу человека вводились особые действия. Ситуации строились специально так, чтобы концентрировать внимание на данном чувстве любви, заставлять индивида думать о другом человеке, развивая абстрактное мышление и приобретая новые понятия. Чем меньше оставалось у человека инстинкта, тем больше становилось любви. Происходило вытеснение высоким чувством низких качеств. И для этого моделировались новые ситуации, чтобы развивать чувство любви дальше. Стали создаваться виды искусства, которые учили красивым отношениям, высоким поступкам, когда во имя любимого человек начинал творить прекрасное или совершал подвиги. Был создан максимум всевозможных вспомогательных механизмов, воздействующих на развитие и утончение чувств человека. И развитие в нем уже не просто любви к себе подобным, а и ко всему живому, ко всему окружающему. Можно сказать, что любовь – это механизм, осуществляющий трансформацию души от стадии животного до стадии высшей личности в положительной иерархии Бога.